Наука ненависти. На войне деревья, как и люди, имеют каждое свою судьбу. Я видел огромный участок леса, срезанного огнем нашей артиллерии. В этом лесу недавно укреплялись немцы, выбитые из села С. Здесь они думали задержаться, но смерть скосила их вместе с деревьями. Под поверженными стволами сосен лежали мертвые немецкие солдаты. В зеленом папоротнике гнили их изорванные в клочья тела, и смолистый аромат расщепленных снарядами сосен не мог заглушить удушливо-приторной, острой вони разлагающихся трупов. Казалось, что даже земля с бурыми, спаленными и жесткими краями воронок источает могильный запах. Смерть величественно и безмолвно властвовала на этой поляне, созданной и взрытой нашими снарядами. И только в самом центре поляны стояла одна чудом сохранившаяся березка, и ветер раскачивал ее израненные осколками ветви и шумел в молодых, глинцевито-клейких листках. Мы проходили через поляну. Шедший впереди меня связной красноармеец слегка коснулся рукой ствола березы, спросил с искренним и ласковым удивлением: «Как же ты тут уцелела, милая?» Но если сосна гибнет от снаряда, падая, как скошенная, и на месте среза остается лишь иглистая, истекающая смолой макушка, то по-иному встречается со смертью дуб. На Провесне немецкий снаряд попал в ствол старого дуба, росшего на берегу безыменной речушки. Рваная, зияющая пробоина иссушила полдерева, но вторая половина, пригнутая разрывом к воде, весною дивно ожила и покрылась свежей листвой. И до сегодняшнего дня, наверное, нижние ветви искалеченного дуба купаются в текучей воде, а верхние все еще жадно протягивают к солнцу точеные, тугие листья. Высокий, немного сутулый, с приподнятыми, как у коршуна, широкими плечами, лейтенант Герасимов сидел у входа в блиндаж и обстоятельно рассказывал о сегодняшнем бое, о танковой атаке противника, успешно отбитой батальоном. Худое лицо лейтенанта было спокойно, почти бесстрастно, воспаленные глаза устало прищурены. Он говорил надтреснутым баском, изредка скрещивая крупные узловатые пальцы рук, и странно не вязался с его сильной фигурой. С энергическим, мужественным лицом этот жест, так красноречиво передающий безмолвное горе или глубокое и тягостное раздумье. Но вдруг он умолк, и лицо его мгновенно преобразилось. Смуглые щеки побледнели. Под скулами, перекатываясь, заходили желваки, а пристально устремленные вперед глаза вспыхнули такой неугасимой, лютой ненавистью, что я невольно повернулся в сторону его взгляда и увидел шедших по лесу от переднего края нашей обороны трех пленных немцев и сзади конвоировавшего их красноармейца, выгоревший почти белой от солнца летней гимнастерке и сдвинутой на затылок пилотке. Красноармеец шел медленно. Мерно раскачивалась в его руках винтовка, посверкивая на солнце жалом штыка. И так же медленно брели пленные немцы, нехотя переставляя ноги, обутые в короткие, измазанные желтой глиной сапоги. Шагавший впереди немец, пожилой, со впалыми щеками, густо заросшими каштановой щетиной, поравнялся с блиндажом, кинул в нашу сторону исподлобный волчий взгляд, отвернулся, на ходу поправляя привешенную к поясу каску. И тогда лейтенант Герасимов порывисто вскочил, крикнул красноармейцу резким лающим голосом: «Ты что? На прогулке с ними прибавить шагу! Веди быстрей, говорят тебе!» Он, видимо, хотел еще что-то крикнуть, но задохнулся от волнения и, круто повернувшись, быстро сбежал по ступенькам в блиндаж. Присутствовавший при разговоре политрук, отвечая на мой удивленный взгляд, в полголоса сказал: «Ничего не поделаешь. Нервы. Он в плену у немцев был. Разве вы не знаете? Вы поговорите с ним как-нибудь. Он очень много пережил там. И после этого живых гитлеровцев не может видеть. Именно живых. На мертвых смотрит ничего. Я бы сказал, даже с удовольствием. А вот пленных увидит и либо закроет глаза и сидит, бледный и потный, либо повернется и уйдет». Политрук придвинулся ко мне, перешел на шепот. «Мне с ним пришлось два раза ходить в атаку. Силище у него лошадиное, и вы бы посмотрели, что он делает. Всякие виды мне приходилось видывать, но как он орудует штыком и прикладом, знаете ли, это страшно». Ночью немецкая тяжелая артиллерия вела тревожащий огонь. Методически, через ровные промежутки времени, издалека доносился орудийный выстрел, спустя несколько секунд над нашими головами. Высоко в звездном небе слышался железный клекот снаряда. Воющий звук нарастал и удалялся, а затем где-то позади нас, в направлении дороги, по которой днем густо шли машины, подвозившие к линии фронта боеприпасы, желтой зарницей вспыхивало пламя, и громово звучал разрыв. В промежутках между выстрелами, когда в лесу устанавливалась тишина, слышно было, как тонко пели комары и несмело перекликались в соседнем болотце потревоженные стрельбой лягушки. Мы лежали под кустом орешника, и лейтенант Герасимов, отмахиваясь от комаров сломленной веткой, неторопливо рассказывал о себе. Я передаю этот рассказ так, как мне удалось его запомнить. До войны работал я механиком на одном из заводов Западной Сибири. В армию призван 9 июля прошлого года. Семья у меня, жена, двое ребят, отец инвалид. Но на проводах, как полагается, жена и поплакала, и напутствие сказала: «Защищай родину и нас крепко. Если понадобится, жизнь отдай, чтобы победа была нашей». Помню, засмеялся я тогда и говорю ей: «Кто ты мне есть, жена или семейный агитатор? Я сам большой. А что касается победы, так мы ее у фашистов вместе с горлом вынем, не беспокойся». Отец тот, конечно, покрепче. но без наказа и тут не обошлось. «Смотри, — говорит Виктор, — фамилия Герасимовых — это непростая фамилия. Ты потомственный рабочий. Прадед твой еще у Строганова работал. Наша фамилия сотни лет железо для Родины делала, и чтобы ты на этой войне был железным. Власть-то твоя, она тебя командиром запаса до войны держала, и должен ты врага бить крепко. Будет сделано, отец». По пути на вокзал забежал в райком партии. Секретарь у нас был какой-то очень сухой, рассудочный человек. Ну, думаю, уж если жена с отцом меня на дорогу агитировали, то этот вовсе спуску не даст. Двинет какую-нибудь речугу на полчаса, обязательно двинет. А получилось все наоборот. «Садись, Герасимов, — говорит мой секретарь. Перед дорогой посидим минутку по старому обычаю». Посидели мы с ним немного, помолчали. Потом он встал, и вижу, очки у него будто бы отпотели. Вот, думаю, чудеса, какие нынче происходят. А секретарь говорит: «Все ясно и понятно, товарищ Герасимов. Помню я тебя еще вот таким, лопоухим, когда ты пионерский галстук носил. Помню затем комсомольцем, знаю и как коммуниста на протяжении 10 лет. Иди, бей гадов беспощадно, парторганизация на тебя надеется». Первый раз в жизни расцеловался я со своим секретарем, и черт его знает, показался он тогда мне вовсе не таким уж сухарем, как раньше. И до того мне тепло стало от этой его душевности, что вышел я из райкома радостный и взволнованный. А тут еще жена развеселила. Сами понимаете, что провожать мужа на фронт никакой жене не весело. Ну и моя жена, конечно, тоже растерялась немного от горя. Все хотела что-то важное сказать, а в голове у нее сквозняк получился. Все мысли вылетели. И вот уже поезд тронулся, а она идет рядом с моим вагоном, руку мою из своей не выпускает и быстро так говорит: «Смотри, Витя, береги себя. Не простудись там, на фронте». «Что ты?» — говорю ей. «Надя, что ты?» «Ни за что не простужусь. Там климат отличный и очень даже умеренный». И горько мне было расставаться. И веселее стало от милых и глупеньких слов жены. И такое зло взяло на немцев. Ну, думаю, тронули нас вероломные соседи. Теперь держитесь, вколем мы вам по первое число. Герасимов помолчал несколько минут, прислушиваясь ко вспыхнувшей на переднем крае пулеметной перестрелке. Потом, когда стрельба прекратилась, так же внезапно, как и началась, продолжал: «До войны на завод к нам поступали машины из Германии. При сборке, бывало, раз по 5 ощупаю каждую деталь. Осмотрю ее со всех сторон, ничего не скажешь. Умные руки эти машины делали. Книги немецких писателей читал и любил, и как-то привык с уважением относиться к немецкому народу. Правда, иной раз обидно становилось за то, что такой трудолюбивый и талантливый народ терпит у себя самый паскудный гитлеровский режим, но это было, в конце концов, их дело. Потом Началась война в Западной Европе. И вот еду я на фронт и думаю, техника у немцев сильная, армия тоже ничего себе. Черт возьми, с таким противником даже интересно подраться и наломать ему бока. Мы-то тоже к 41-му году были не лыком шиты. Признаться, особой честности я от этого противника не ждал. Какая уж там честность, когда дело имеешь с фашизмом. Но никогда не думал, что придется воевать с такой бессовестной сволочью, какой оказалась армия Гитлера. Ну, да об этом после. В конце июля наша часть прибыла на фронт. В бой вступили 27-го рано утром. Сначала в новинку-то было страшновато малость. Минометами сильно они нас одолевали. Но к вечеру освоились мы немного и дали им по зубам. Выбили из одной деревушки. В этом же бою захватили мы группу, человек в 15 пленных. Помню, как сейчас... Привели их испуганных, бледных. Бойцы мои к этому времени остыли от боя, и вот каждый из них тащит пленным все, что может. Кто котелок щей, кто табаку или папирос, кто чаем угощает. По спинам их похлопывают, комрадами называют. За что, мол, воюете, комрады? А один боец-кадровик смотрел-смотрел на эту трогательную картину и говорит: «Слюни вы распустили с этими друзьями. Здесь они все комрады. А вы бы посмотрели, что эти комрады делают там, за линией фронта, и как они с нашими ранеными и с мирным населением обращаются». Сказал, словно ушат холодной воды на нас вылил, и ушел. Вскоре перешли мы в наступление, и тут действительно насмотрелись. Сожженные дотла деревни, сотни расстрелянных женщин, детей, стариков, изуродованные трупы попавших в плен красноармейцев — изнасилованные и зверски убитые женщины, девушки и девочки-подростки. Особенно одна осталась у меня в памяти. Ей было лет 11. Она, как видно, шла в школу. Немцы поймали ее, затащили на огород, изнасиловали и убили. Она лежала в помятой картофельной ботве. Маленькая девочка, почти ребенок, а кругом валялись залитые кровью ученические тетради и учебники. Лицо ее было страшно изрублено тесаком, в руке она сжимала раскрытую школьную сумку. Мы накрыли тело плащ-палаткой и стояли молча. Потом бойцы также молча разошлись, а я стоял и помню, как исступленный шептал: «Барков, Половинкин, физическая география, учебник для неполной средней и средней школы». Это я прочитал на одном из учебников, валявшихся там же, в траве, а учебник этот мне знаком. Моя дочь тоже училась в 5-м классе. Это было неподалеку от Ружина, а около скверы, во враге, мы наткнулись на место казни, где мучили захваченных в плен красноармейцев. Приходилось вам бывать в мясных лавках. Ну, вот так примерно выглядело это место. На ветвях деревьев, росших по оврагу, висели окровавленные туловища без рук, без ног, со снятой до половины кожей. Отдельной кучей было свалено на дне оврага 8 человек убитых. Там нельзя было понять, кому из замученных что принадлежит. Лежала просто куча крупно нарубленного мяса, а сверху стопкой, как надвинутые одна на другую тарелки, 8 красноармейских пилоток. Вы думаете, можно рассказать словами обо всем, что пришлось видеть? Нельзя. Нет таких слов, это надо видеть самому. И вообще, хватит об этом. Лейтенант Герасимов надолго умолк. «Можно здесь закурить?» — спросил я его. «Можно. Курите в руку», — охрипшим голосом ответил он. И, закурив, продолжал. «Вы понимаете, что мы озверели, насмотревшись на все, что творили фашисты? Да иначе и не могло быть. Все мы поняли, что имеем дело не с людьми, а с какими-то осатаневшими от крови собачьими выродками. Оказалось, что они с такой же тщательностью, с какой когда-то делали станки и машины, теперь убивают, насилуют и казнят наших людей. Потом мы снова отступали, но дрались, как черти. В моей роте почти все бойцы были сибиряки. Однако украинскую землю мы защищали прямо-таки отчаянно. Много моих земляков погибло на Украине, а фашистов мы положили там еще больше. Что ж, мы отходили, но духу им давали неплохо. С жадностью, затягиваясь папиросой, лейтенант Герасимов сказал уже несколько иным, смягченным тоном. «Хорошая земля на Украине, и природа там чудесная. Каждое село и деревушка казались нам родными. Может быть, потому что, не скупясь, проливали мы там свою кровь. А кровь ведь, как говорят, роднит. И вот оставляешь какое-нибудь село, а сердце щемит и щемит, как проклятое. Жалко было, просто до боли жалко, уходим и в глаза друг другу не глядим. Не думал я тогда, что придется побывать у фашистов в плену, однако пришлось. В сентябре я был первый раз ранен, но остался в строю. А 21-го в бою под Денисовкой, Полтавской области, я был ранен вторично и взят в плен. Немецкие танки прорвались на нашем левом фланге. Следом за ними потекла пехота. Мы с боем выходили из окружения. В этот день моя рота понесла очень большие потери. 2 раза мы отбили танковые атаки противника, сожгли и подбили 6 танков и 1 бронемашину, уложили на кукурузном поле человек 120 гитлеровцев, а потом они подтянули минометные батареи, и мы вынуждены были оставить высотку, которую держали с полудня до 4 часов. С утра было жарко, в небе ни облачка, а солнце палило так, что буквально нечем было дышать. Мины ложились страшно густо, и, помню, пить хотелось до того, что у бойцов губы чернели от жажды, а я подавал команду каким-то чужим, окончательно осипшим голосом. Мы перебегали по лощине, когда впереди меня разорвалась мина, кажется, Я успел увидеть столб черной земли и пыли, и это все. Осколок мины пробил мою каску, второй попал в правое плечо. Не помню, сколько я пролежал без сознания, но очнулся от топота чьих-то ног. Приподнял голову и увидел, что лежу не на том месте, где упал. Гимнастерки на мне нет, а плечо наспех кем-то перевязано. Нет и каски на голове. Голова тоже кем-то перевязана, но бинт не закреплен. Кончик его висит у меня на груди. Мгновенно я подумал, что мои бойцы тащили меня и на ходу перевязали. И я надеялся увидеть своих, когда с трудом поднял голову. Но ко мне бежали не свои, а немцы. Этот топот их ног вернул мне сознание. Я увидел их очень отчетливо, как в хорошем кино. Я пошарил вокруг руками. Около меня не было оружия. Ни нагана, ни винтовки, даже гранаты не было. Планшетку и оружие кто-то из наших снял с меня. «Вот и смерть», — подумал я. «О чем я еще думал в этот момент? Если вам это для будущего романа, так напишите что-нибудь от себя, а я тогда ничего не успел подумать. Немцы были уже очень близко, и мне не захотелось умирать лежа. Просто я не хотел, не мог умирать лежа, понятно?» Я собрал все силы и встал на колени, касаясь руками земли. Когда они подбежали ко мне, я уже стоял на ногах, стоял и качался, и ужасно боялся, что вот сейчас опять упаду, и они меня заколют лежачего. Ни одного лица я не помню. Они стояли вокруг меня, что-то говорили и смеялись. Я сказал: «Ну, убивайте, сволочи, убивайте, а то сейчас упаду». Один из них ударил меня прикладом по шее, я упал, но тотчас снова встал. Они засмеялись, и один из них махнул рукой: «Иди, мол, вперед». Я пошел. Все лицо у меня было в засохшей крови. Из раны на голове все еще бежала кровь, очень теплая и липкая. Плечо болело, и я не мог поднять правую руку. Помню, что мне очень хотелось лечь и никуда не идти, но я все же шел. Нет, я вовсе не хотел умирать, и тем более оставаться в плену. С великим трудом, преодолевая головокружение и тошноту, я шел. Значит, я был жив и мог еще действовать. Ох, как меня томила жажда! Во рту у меня спеклось, и все время, пока мои ноги шли, перед глазами колыхалась какая-то черная штора. Я был почти без сознания, но шел и думал: как только напьюсь и чуточку отдохну, убегу. На опушке рощи нас всех, попавших в плен, собрали и построили. Все это были бойцы соседней части. Из нашего полка я угадал только двух красноармейцев третьей роты. Большинство пленных было ранено. Немецкий лейтенант на плохом русском языке спросил, есть ли среди нас комиссары и командиры. Все молчали. Тогда он еще раз спросил: «Комиссары и офицеры идут два шага вперед!» Никто из строя не вышел. Лейтенант медленно прошел перед строем и отобрал человек 16, по виду похожих на евреев. У каждого он спрашивал «Юде?» и, не дожидаясь ответа, приказывал выходить из строя. Среди отобранных им были и евреи, и армяне, и просто русские, но смуглые лицом и черноволосые. Всех их отвели немного в сторону и расстреляли на наших глазах из автоматов. Потом нас наспех обыскали и отобрали бумажники и все, что было из личных вещей. Я никогда не носил партбилета в бумажнике, боялся потерять. Он был у меня во внутреннем кармане брюк, и его при обыске не нашли. Все же человек удивительное создание. Я твердо знал, что жизнь моя на волоске, что если меня не убьют при попытке к бегству, то все равно убьют по дороге, так как от сильной потери крови я едва ли мог бы идти наравне с остальными. Но когда обыск кончился и партбилет остался при мне, я так обрадовался, что даже про жажду забыл.